Наверное, этот надвигающийся ливень меня и добил. Может, всему виной стало быстрое падение атмосферного давления, не знаю. Но как я ни крепился, как ни корил себя, как ни ругал последними словами, сколько ни тер век, но подкрадывающийся сон оказался сильнее, поймал меня в свои объятия. Я ничего не мог поделать с ним, я отключился, провалился в бездну, а развершуюся под ногами, словно наша плавно раскачивавшаяся вектора, каким-то образом превратилась в гондолу стратостата. А я вывалился из нее через люк, который вовремя не заметил. Впрочем, мокрый, густой воздух, наполнивший легкие, по плотности мало уступал морской воде. Так что полет обернулся погружением на большую глубину, длившимся бесконечно и одновременно случившимся за один миг. Ступни коснулись твердой поверхности. Ощущение невесомости прошло. Опустив подбородок, я увидел тщательно обтесанные стволы деревьев, экзотических, южных, судя по своеобразной фактуре. Стволы плотно прилегали друг к другу, образуя необыкновенно искусно изготовленный плот, снабженный крепкой мачтой, на которой крепились свернутый парус и флаг, полоскавшийся в воздухе в воде. Я растерянно огляделся по сторонам и не особенно удивился, обнаружив вокруг плотные заросли тростника. Все же сознавал, что нахожусь во сне, а раз так, то возможно всякое, вплоть до картины поля битвы под Ватерлоо и постаревшего Бонапарта крупным планом, в отчаянии озирающегося по сторонам. Куда подевались резервы генерала де Груши? Я задрал голову. Звезды, огромные, будто уличные фонари, лениво мерцали сквозь марево, делавшее их еще крупнее и ближе, как в увеличительном стекле. Того и гляди, подожгут холщовый парус на мачте. Было невыносимо жарко. Где-то в глубине зарослей копошились какие-то зверушки. Может, не зверушки, а кое-что и побольше, пострашнее, судя по производимому ими шуму. Впрочем, их возня перестала меня волновать, едва я сообразил, что не один на плоту, как только разглядел ее стройную и одновременно величественную фигуру. Я сразу узнал ее, узнал и не поверил своим глазам, потому что женщина, за которой я наблюдал, разинув рот, вероятно, все же не была Ольгой, хоть и походила на нее, как две капли воды. Но ее наряд, что и говорить, она оделась, мягко говоря, экзотично. Легкая белая туника, почти прозрачная, перехваченная на талии вычурным золотым пояском, оставляла обнаженной безукоризненную левую грудь. Поверх плеч сверкало изящное, набранное из голубых камней ожерелье. На голове красовалась корона в виде планирующей хищной птицы, и ястреба или сокола. Точно не скажу. Из разъявленного золотого клюва прямо над лбом торчал раздвоенный язык, больше напоминавший змеиный. Корону венчали тонкие изогнутые рога. На них опиралась сфера, изготовленная из того же металла. «Холя», — сглотнув слюну, проговорил я, — «что ты тут делаешь? Что ты сам здесь делаешь?» подсказал внутренний голос. Оба вопроса прозвучали нелепо, и внутренний, и то, что я озвучил. Но, конечно же, ведь мы находились во сне, в моем сне, в фильме, демонстрируемом кинопроектором под сознанием на экране, сплетенном из тончайших нервных волокон. Тем не менее, я смутился, поймав себя на том, что не свожу глаз с ее груди. Это было неприлично, так откровенно разглядывать жену старого друга, пускай воображаемую, что с того, если она и плод непреднамеренных фантазий, родившихся в голове, именно мой мозг ее и породил, и раздел. Минуту женщина с лицом и телом Оли, вырядившаяся как египетская царица, стояла совершенно неподвижно, будто статуя, экспонат из музея восковых фигур, словно предоставила мне время, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями, или сама боролась со своими чувствами, не знаю. Наконец она шагнула навстречу, замерла, остановилась на расстоянии вытянутой руки. Я разглядел бисеринки слезинок на щеках, в них отражались перезревшие, словно готовящиеся обрушиться с небосклона звезды. Луны видно не было. «Оля, что случилось?» — хотел спросить и я, не будучи уверен, что обращаюсь по адресу. Ольга была стопроцентной блондинкой, волосы незнакомки, цвета вороного крыла. Впрочем, даже не в том суть. Мои губы остались плотно сомкнутыми по другой причине. Кажется, я и сам знал, что именно так расстроило египетскую царицу, и каково ее настоящее имя, кстати, тоже не было для меня секретом. Знал, да забыл, но теперь не сомневался, и еще немного, и вспомню. Так бывает, когда, разлепив веки утром в постели, сходу и не сообразишь, что было вчера. Правда, сейчас все обстояло с точностью наоборот. У меня по-прежнему не возникало никаких сомнений в том, что я вижу сон. Значит, мне надлежало восстановить во сне подробности какого-то другого сна. Выходит так, но я не помнил, когда мне в последний раз снилась Ольга. Пожалуй, с тех пор минуло немало лет. Что же до Ольги, являвшейся мне в образе египетской царицы? Пока я стоял, колеблясь, незнакомка приняла решение за меня. Я ринулась ко мне, словно внутри ее сработала пружина. Порывисто, судорожно обняла, прижала заплаканное лицо к груди. Я в смятении хотел погладить ее по волосам, нечаянно смахнул корону. Локоны рассыпались по плечам. «Осирис, неужели это ты?» — прошептала незнакомка голосом Ольги. «Я не верю глазам, боюсь, зажмурюсь, и ты снова исчезнешь!» «Осирис!» — пронеслось у меня. Я еще больше растерялся, и, если честно, просто не представлял, что ей на это сказать. Все это было так странно, и вместе с тем постепенно начало казаться мне совершенно естественным. Именно так и должно было быть. В том смысле, что мне надлежало вернуться домой из долгого странствия, а ей, царице и соправительнице, меня встречать. «Ты эти камыши домом назвал», — осведомился внутренний голос. Оказалось, он присутствовал неподалеку даже во сне. «Я уже отчаялась ждать, Осирис!» — воскликнула моя жена. «Теперь у меня не оставалось сомнений. В этой иллюзорной, сотканной дремлющим разумом реальности незнакомка была именно ей. Ты отсутствовал так долго. Поползли упорные слухи, что ты погиб на чужбине. Жрецы специально распускали их, ждали, чтобы большинство людей уверилось. Ты никогда не вернешься в Египет. Но зачем ты вернулся?» Неожиданно она оттолкнула меня резко ладонями в грудь. «Зачем ты вернулся, Осирис? Ведь теперь они тебя убьют».